струящиеся за каждую чертой сферических взаимоотражений, совокупивший бездну с высотой, триумф побед с позором поражений, единый, верный, внутривременной, предмирный, сильный, славный, милосердный, единственный, возлюбленный, безмерный, предельный, полный, явственный, пустой, греми, моя хвалебная мольба, ты есть премудрость корня и плода, премудрость сердцевины и убранства. Я прозреваю твой священный лик за каждым стеблем, что к земле приник, за каждой гранью зримого пространства.